Я думал о том, что было бы, если бы я не представил, сидя один на один со своим отчаянием, этот белый кусок материи. Что было бы тогда? Был ли он делом рук Элены или игрой моего собственного воображения? И если это так, то, может, и сама Элен? Я усмехнулся той черной пропасти парадокса, в которую завлекли меня мои собственные мысли. Есть вещи, о которых не стоит думать слишком долго. Магия полна парадоксов. 2 дня по каморскому времени продолжалась наша идиллия под незаходящим солнцем Адры. Всего лишь 2 недолгих дня. Теперь на мне лежала ответственность за эту женщину и за нашу общую судьбу. Надеясь, что со временем моя память и магические способности укрепятся, я не слишком спешил. Но, видя, как быстро уменьшаются запасы, понял, надо что-то предпринимать. Как ни противился я этому, придется объединиться с командой Паршина. Когда нас станет больше, мы сможем снарядить серьезную исследовательскую экспедицию вглубь материка. Мы слишком мало знали об этой планете. Развалины свидетельствовали о том, что здесь была достаточно развитая цивилизация. И вполне возможно, там, за песками, скрывались города и люди. Развязка пришла совершенно неожиданно. На 3-й день утром, закончив расчесывать свои роскошные волосы, Элен заявила, что больше не намерена жить среди этих грязных, заросших паутиной камней. И хотя на Адре не водилось ни одного паука, и я, сдержавшись благоразумно, промолчал, это не избавило меня от последствий. «Хорошо, мы действительно подзадержались, но прежде чем отправиться, мне нужно обсудить с тобой одно довольно щекотливое обстоятельство». «Какое же именно?» «Если мы вернемся к Паршину, ты будешь одна в компании 3 молодых одиноких мужчин, находящихся в полной изоляции от сдерживающих начал человеческого общежития. И я не уверен». Я выражался, пожалуй, слишком витиевато, но это, принимая во внимание сложность моего положения, выглядело вполне естественно. «В чем же ты не уверен?» «Это может привести к серьезным последствиям. Паршин – грубиян и бабник. Тебе это не пугает?» «Нисколько. Позволь мне самой об этом позаботиться и не беспокойся за меня». Она как-то странно усмехнулась и добавила. «Правда, мне почему-то кажется, ты больше заботишься о себе». «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что ты мечтаешь превратить меня в собственную прислугу и из-за своей дурацкой ревности боишь показаться со мной на людях». Так началась наша первая ссора. И так закончилась идиллия. Взбешенный, я начал свертывать лагерь.